и улетела. А нам с Тутси почему-то стало совсем не весело. И играть расхотелось. С того дня мы поняли, что дружить с трехцветной, так мы ее стали называть, нельзя, потому что она вредная. Сама не играет и другим не дает. Все лето, почти каждый день, кошка сидела на дереве во время наших прогулок. Правда, собак на площадке собиралось много, да и отобрать игрушку, например, у большого Прони, кошке не под силу. Но трехцветная нашла другой способ мешать нашей игре. Она стала дразнить гуляющих собак со своей ветки. Это было еще обиднее, чем отобрать игрушку. Мопса Федю она обзывала толстым и неуклюжим, а Бусю — грязной и бездомной. Конечно, мы вступились за друзей, но достать обидчицу на высокой ветке не удавалось никому. Вот так вредная кошка объявила войну всем собакам двора. А после того, как меня подстригли и помыли в собачьей парикмахерской, трехцветная стала дразнить и меня. «Лысый, лысик!» — мяукала она. Я сделал вид, что не слышу ее, а сам решил: вот научусь влезать на дерево и обязательно отомщу трехцветной. Вечером я очень долго не мог заснуть и придумывал разные способы мести вредной кошке. А когда заснул, увидел, что сижу на ветке дерева. Как я туда забрался? Не знаю. Но это было не важно. Важно, что теперь я мог подкараулить трехцветную. Скоро она подошла к дереву, подпрыгнула и вскарабкалась на ветку, которая была очень близко от той, на которой прятался я. «Ага!» — закричал я. «Вау, вау! Попалась вредина!» Пискнула трехцветная и чуть не свалилась с ветки. «Ты как сюда попал? Это мое дерево!» «А мне дерево и не нужно!» — ответил я и осторожно пополз по ветке. «Я тебе отомстить хочу за то, что ты дразнишься! И Федю дразнила, и меня, но самое главное, ты Бусю обижаешь! Она же не виновата, что живет в подъезде! Зато она добрая! Сейчас как стукну тебя, сразу с ветки упадешь!» «Ну и что?» — вдруг улыбнулась трехцветная. «Ты маленький еще и не знаешь, мяу, что кошки умеют правильно падать и всегда приземляются на четыре лапы. Все равно стукну!» А кошка посмотрела на меня и вздохнула. «Хорошо вам, мяу, вы всегда вместе!» Тут я очень удивился. «Ты же сама не стала со мной играть, и ни с кем не стала. Бабочку прогнала, когда мы с Тутси играли. Дружить ни с кем не хочешь, а только настроение портишь». «Когда-то давно, мяу, когда я была маленьким котенком, я хотела, мяу, поиграть с собакой. И собака меня догнала, мяу, прижал к земле, мяу, огромной лапой и чуть-чуть не съела. Знаешь, как страшно, когда острые зубы, мяу, щелкают перед самым носом. Я уже тогда поняла, что это не игра. Собаки и кошки дружить не могут». «Знаешь, я сел на ветку рядом с трехцветной. Есть разные кошки и разные собаки. А еще бывают разные обстоятельства», — важно сказал я, слова, которые мой хозяин очень часто говорит в телефон. «Может быть, та собака была голодная и поэтому злая. Или ее обидел хозяин. Но не все собаки злые и страшные. Если ты хочешь с нами дружить, я поговорю с друзьями, и тебя никто обижать не будет. Только и ты тогда не дразнись». Кошка улыбнулась и кивнула. В знак примирения я хотел протянуть ей лапу, но не удержался на ветке. Я падал. «Как тебя зовут?» — успел крикнуть я. «Маркиза! Маркиза!» Я упал с дерева и проснулся. С большим нетерпением я ждал, когда мы пойдем гулять. Я даже немножко поскулил у двери, чтобы хозяйка быстрее вела меня на улицу. Я выбежал из подъезда и сразу бросился к дереву, на ветке которого сидела трехцветная. «Привет, Маркиза!» «Ваф!» От удивления кошка Маркиза чуть сама не упала с ветки. Она же не знала, каким удивительным образом я узнал ее имя. На площадке я рассказал друзьям про свой сон. И мы решили, что не будем обижать Маркизу и постараемся с ней подружиться. Но самое удивительное, с этого дня трехцветная кошка Маркиза перестала дразниться. Надеюсь, что скоро мы и играть будем вместе. Сон десятый. Звезда. В нашем доме поселились неприятности. Сначала заболела хозяйка, а потом хозяин стал приходить с работы грустный. Гулять мы выходили ненадолго. Даже с друзьями я стал видеться редко. А когда случайно у подъезда встретил Проню, увидел, что он хромает. Но расспросить я не успел. Хозяин потянул поводок, и мы пошли домой. Вечером на кухне хозяин и хозяйка пили чай. Я лежал под столом и слушал их разговор. «Ничего на работе не клеится», — тихо сказал хозяин. «Никак не получается моя программа». Хозяйка налила в чашку чай, который очень сильно пах какой-то травой. Я тихнул, но остался лежать под столом. Собаки тоже любят иногда пожевать траву, но она пахнет ведь приятно. Хозяин долго рассказывал, почему не получается его программа. Да я ничего не понял. Кроме того, что неприятности поселились и там, где работает хозяин. И еще на работе у хозяина плохой клей. О, поэтому работа не клеится. От того, что моим хозяевам было не весело, я тоже загрустил. А ночью мне приснилось, что я звезда. Однажды хозяйка вечером смотрела в окно и вдруг закричала: «Звезда падает! Надо загадать желание!» Во сне я летел по небу, но не так, как в том сне, когда я путешествовал на зонтике. Я летел по небу без крыльев и был не очень на себя похож. Я светился, как лампочка в люстре, а небо вокруг меня было не голубым, а черным. Наверное, это космос, догадался я. Летать в космосе очень интересно. Там нет ветра, и можно лететь туда, куда хочешь, и рассматривать разные планеты. Особенно красива из космоса наша Земля. Она голубая, как мой мячик. Только она не прыгает, а очень торжественно вращается вокруг Солнца. А Солнце — это очень яркая звезда. Только в моем сне оно не горело. Солнце гордо висело в самом центре космоса. Я решил лететь поближе к Земле. Только я приблизился к голубому шару, как услышал: «Ой, звезда падает, надо загадать желание!» Я оглянулся, но рядом никого не было. «Значит, это я, звезда, а на Земле кто-то загадывает желание, которое я должен исполнить. Пусть каждый день в моей миске будет много вкусной еды!» Снова услышал я голос и задумался. «Интересно, а как звезды исполняют желания?» Пока я размышлял, оказалось, что я пролетел место, откуда услышал желание про миску. Зато я услышал следующее желание: «Пусть моя лапа перестанет болеть». Это было посерьезнее, чем миска с едой. И я стал волноваться. Если я звезда, я должен выполнить все желания. А как это сделать? Ой, до сих пор не знаю. В этот момент в космосе раздался смех. Как будто колокольчик зазвенел. Сначала смех был далеко, потом он стал приближаться. Скоро я смог рассмотреть, что смеется маленькая звездочка. Она была очень красивая, яркая, с большими глазами и лучиками, которые были заплетены в две косички.